Глава 5. Хикигая Хатиман возвращается на однажды выбранный путь. Всю неделю, вплоть до понедельника, я был по уши в экзаменах, а сегодня настал день, когда должны были объявить результаты. Классу раздали экзаменационные листы и объяснили, кто где оплошал. По окончании разбора Йоига Хама подошла ко мне. «Хики, моя оценка по истории Японии подросла. Я так и знала, что совместные занятия дадут результат». Она была чрезвычайно довольна, но я такого энтузиазма не разделял. Рад за тебя. «А все благодаря Юкинон. Ну, и тебе тоже». Я так не считал. Главное усиленно заниматься. А где и как, дело второе. Сама взялась за учебу. А вот и в голове чего-то прибавилось. Кстати, о моих результатах. Я уверенно отстоял свое третье место по японскому языку. А вот в математике набрал всего 9 баллов из 100. Ах да, сегодня не только объявили результаты, но и проходил день открытых дверей. Тот самый, что неумолимо приближался день ото дня. И, наконец, настиг нас. Ученики получили небольшой перерыв в учебе, чтобы потратить его на поход туда, куда они собирались. Мы направились к станции Кайхин Макухари, окрестности которой заполнили всевозможные офисы. По улицам бродили невообразимые толпы, создавая впечатление, что мы попали в какой-то улей. Конечно, просто так этот район новым сердцем города не назвали бы. Сейчас именно здесь находится центр Тибы. Помимо меня в группу входили Тоцука и Хаяма. Ну, по крайней мере, так должно было быть. На самом же деле, вокруг Хаямы постоянно кто-то крутился. Слетались, словно мухи на мед. Сам я о такой перспективе даже не задумывался. Для меня это было скорее свидание с Тоцукой. Только мы вдвоем. Но позиравшись в его поисках, я заметил, что того уносит поток девчонок. А сам Тоцука настолько растерян и напуган, что могло показаться, будто он играет на публику. Хаям уже окружила привычная троица парней, которые, по идее, должны были составлять отдельную группу. Тут же была Миура и прочие, в том числе Юига Хама, мелькавшая то тут, то там. Похоже, здесь объединились не менее 5 групп. Находиться в компании однозначно не моя сильная сторона. Всегда, когда я выходил из дома, одного вида людских потоков было достаточно, чтобы развернуть меня обратно. В итоге я плюлся в хвосте. Да, принял на себя роль короля, гоняющего солдат вперед. Будь я военачальником, уже бы получил медаль. Место, которое выбрала наша группа, другими словами, выбрал Хаяма, было офисом компании, работающей в сфере производства электроники. Его офис включал не только головную компанию, но и научные лаборатории, и даже очень приличный музей. Не знаю, как Хаяма выбирал это место, но если он не знал о таких плюсах этой компании, то его шестому чувству можно только позавидовать. Хотя он наверняка понимал, что за ним пойдет немаленькая толпа, и ей нужно будет как-то развлекаться. Его внимание к окружающим просто зашкаливало. В таком месте будет интересно даже одиночке, подобно мне. Я прислонился к стеклу и разглядывал гудящую машину, словно маленький мальчик в магазине. Мы не машины, так говорят люди, когда начинают бастовать против условий труда или по еще каким-то причинам. Мы не машины. Честно говоря, машины и механизмы тоже порой бывают лишними. Иногда их ставят просто веселье ради. Например, велосипед будет кататься и без всяких дополнительных передач. Конечно, с другой стороны, может оказаться, что механический элемент прослужит дольше, Как сказал один из сотрудников во время экскурсии, веселье нужно как людям, так и машинам. Да, меня-то повеселиться никто не приглашал. Удерживая дистанцию между собой и остальной группой, я разглядывал машины. Впереди меня была радостная толпа, наслаждавшаяся компанией друг друга. Позади болезненная тишина. Впрочем, вскоре ее нарушило цоканье каблуков. «Хихикая, ты все-таки пришел, а?» Разнообразия ради, учительница Хирацука не стала надевать сегодня свой белый халат. Должно быть, чтобы ее не перепутали с одним из сотрудников. «Тоже пришли посмотреть?» «Да, вроде того», — ответила она, не отрывая взгляд от машин, словно ее учеников здесь вовсе не было. «Разве не здорово? Я надеюсь, что они соберут настоящего Гандама еще при моей жизни». Мозги у нее все еще детские. Хотя пусть такое и остается. Я решил, что сейчас самое время двигаться дальше, и учительница, услышав звук моих шагов, поравнялась со мной. «Кстати, Хихигая, я тут вспомнила о соревновании». «Соревнование между мной и Юкиноситой. Кто лучше поможет другим людям? Награда победителю – одно желание. Проигравший выполняет его». Я вопросительно посмотрел на нее. «При существующем положении получается слишком много помех. Я хотела изменить одно условие», — сказала она, чуть помедлив. «Знаю я эти отговорки». Так компания-разработчик понимает, что обещание выполнить не удастся, и изначальную концепцию игры пора пустить под нож. «Мне-то что?» – пробормотал я. «Что бы я ни делал, условия определяет учительница. Она все равно изменит их, как бы я ни возражал. К тому же победителя определять тоже будет она, основываясь только на своем видении ситуации. Сопротивление бесполезно». «Вы все равно уже все решили». «Нет», – учительница покачала головой. «Еще с одним человеком справиться будет непросто». «Непросто». Мне на ум сразу пришла Юйга Хама. Она присоединилась к клубу уже после того, как было объявлено соревнование. До того в клубе были только Юкиносита и я. Если так, то возможно теперь это будет соревнование между нами тремя? «Хм, похоже, здесь заканчивается мехадорога». «Что еще за мехадорога?» «Если решите привезти в клуб что-то новое, не забудьте дать мне знать. И не бойся, я не кусаюсь», — сказала учительница и кровожадно усмехнулась, после чего удалилась по мехадороге. Я же направился к выходу. За разговором с ней прошло достаточно много времени, и Хаяма с компанией успел уйти. На выходе меня встретило только дуновение летнего ветра и шелест бамбуковой рощи. Небо уже начало менять цвет, окрашиваясь светом заходящего солнца. И, как казалось, меня ждали.